Волна пара практически не нанесла никакого урона, пройдя сквозь поток тумана, которым я успел стать. Бестелесная форма обладала иммунитетом к магии первого порядка и блокировала 75% и 50% урона от заклинаний второго и третьего порядка соответственно. Кроме того, основной упор в заклинании делался на яд, а у меня к отравлениям имелось 60% сопротивления. Впрочем, я использовал туманный вал не для простого уклонения. Секундной метаморфозы оказалось достаточно, чтобы я успел добраться до гробовщика и влететь в того, нанеся удар призванным оскалом. Зомби обладал огромным показателем устойчивости и даже не сдвинулся с места, но вот с сопротивлением и эффектом увечного дела обстояли не столь хорошо. Под оглушением зомби перестало извергать потоки черного дыма и замер на месте. Правда, на бой это никак не повлияло. Саркофаг попросту проигнорировал состояние хозяина, продолжив нападать. Уйдя мерцанием на пару метров назад и в сторону, едва увернулся от магмового копья. Благо, это заклинание не преследовало цели и ушло в сторону. Правда, очередной неудачный выпад не остановил противника, а напротив, сделал меня не просто главной, а единственной целью. Мутировавшие руки обладали неплохим чувством боя и подобием искусственного интеллекта, способного обучаться. После череды промахов, враг перестал полагаться на голую силу, пустив в ход уловки. Слабые, но быстрые атаки скорее пытались загнать в угол, создавая подходящие условия для более мощных заклинаний. Несколько раз противник пускал над самой землей кольцо огня, чтобы секундой позже атаковать меня в прыжке. А после того, как я решил проигнорировать огненное заклинание, из-под земли выстрелили магмовые шипы, снося за раз около 15% здоровья. Столь пристальное внимание врага заставило почувствовать себя живой мишенью в тире. Благо, союзники не упустили выпавшую возможность, атаковав отвлеченного врага. Стриж, обратившись смазанной тенью, за секунду оказался перед зомби и вонзил вибрирующие клинки в глаза гробовщику. Удар оказался достаточно мощным, чтобы лезвия пробили кости черепа и вышли из затылка. Одновременно с этим Лия закрутилась смертоносной юлой, в прыжке отсекая огненную конечность чуть ниже локтя. Комбинация заставила гробовщика неуклюже покачнуться, но не более того. Покалеченные глазницы стали отличным источником ихора, который устремился к саркофагу. Пара лишенных магических сил рук начала мутировать, увеличиваясь в размерах с видимой для глаза скоростью. Сейчас гроб напоминал брюшко уродливого паука с множеством человеческих рук вместо хитиновых лап. Сам зомби в этот момент больше походил на бесполезный придаток, волочащийся за артефактом. Вот только, несмотря на все это, моей целью был именно гробовщик, ведь именно его кровь подпитывала саркофаг все это время. Активировав праведный взор, я увидел сотни душ, что парили за спиной Вечного. Вот только они совсем не походили на готовых мстить призраков. Жертвы боялись своего убийцы, не смея наносить удар, пока тот достаточно силен. Неверно выбранный ход стоил упущенного момента для атаки, чем в свою очередь воспользовался враг. Фонарь в тощей руке засиял с новой силой. Покрывшись трещинами, артефакт выпустил волну призрачного света, что ослеплял не глаза, а разум. Испытание души. Погрузившись в глубокий сон, вам предстоит испытать на прочность скрепы, что связывают воедино ваше тело и душу. Сильные обретут великое благо, слабые испытают наказание, что хуже смерти. Длительность сна – 714 секунд. Ментальное сопротивление. Эффекты. Ментальное сопротивление – 1%, сёк. Дополнительно. Текущий показатель духа 268. Текущий показатель ментального сопротивления 42%. Позабытое чувство дремы коснулось моего разума, вот только так и не сумело погрузить меня в сон. Волжба отступила. Эффект сна развеян. Испытание души идеально завершено. Дух плюс 10%. Для меня испытание души продлилось жалкое мгновение, чего нельзя сказать о Стриже Илии, для них время словно остановилось. Оба вечных застыли в неестественных позах, в которых их и настигла магия. Ассасин не дотянулся до виска зомби считанные сантиметры, в то время как Лия успела прорубить шею гробовщика до середины. Возможно, до победы не хватило жалкого мгновения. Впрочем, всего-то и требовалось, что развеять сон союзников. С возможностями Катари и Хранителя снов, эта задача выглядела вполне посильной. Увернувшись от очередного заклинания, саркофаг ожидаемо проигнорировал волшбу фонаря, я оказался на расстоянии вытянутой руки от Лии, а вместе с тем и от гробовщика. Опасная дистанция, но мне удалось извернуться от выпада разросшейся в размерах руки и активировать силы Катари. Система моментально подхватила порыв, предложив разменять единицу силы воли за каждую секунду сна девушки. Вот только моих сил едва на это хватило. В отличие от меня, Лию ждал более длительный сон. До пробуждения девушки оставалось чуть больше 20 минут. Впрочем, учитывая ее класс с бойца ближнего боя, не использовавшего и духовные атрибуты, результат выглядел довольно сносно. Мой общий запас воли насчитывал 2530 единиц, но сейчас я мог использовать чуть больше половины. Сказывался штраф за подавленные кошмары девчаты точки, которые я до сих пор не уничтожил. Рухнувшая практически в ноль воля ударила ощущением апатии. В иной ситуации, это могло стать причиной гибели, но с доминирующей сущностью нежити, отдача практически никак на меня не повлияла. Временный дебаф, немного ослабляющий ментальное сопротивление, мне особо не помешал. Пробуждение Лии отняло всего секунду, но в драке подобная заминка может стоить жизни, и враг не стал просто ждать. Плеть из раскаленной магмы едва не снесла голову с плеч, но мне удалось блокировать удар, подставив под удар маску Двуликова. Дар смерти выдержал, потеряв около десятка прочности, полностью погасив импульс. Неплохой ход, но на этом моя удача закончилась. Культя обожженной руки ударила чуть ниже ритуального круга. Обрубок, весьма посредственное оружие, но враг не жалел силы. Раскаленная кость пусть и с трудом, но сумела проколоть хитин, а в следующую секунду послышался тихий хлопок, но меня отбросило на несколько метров. Приземлившись, я с трудом устоял на ногах. В правом боку, под ребрами, красовался огромный кратер выжженной плоти, в который легко мог поместиться кулак. Страшная на вид рана оказалась меньшей из проблем. Основная сила взрыва проникла глубже, повредив внутренние органы. Перед глазами все плыло. Пусть сущность нежити и воспринимала боль лишь как один из видов информации, это не отменяло эффектов шока. Регенерация здоровья практически отрубилась. Сейчас все резервы организма уходили на то, чтобы не отдать концы. Тем не менее, саркофагу за столь мощный прием пришлось заплатить немалую цену. От обожженной культи не осталось и следа, причем та не просто выгорела, но и повредила гроб, отчего остальные руки двигались в беспорядке, даже не пытаясь использовать магию. Это был идеальный момент для того, чтобы закончить бой. Главная проблема заключалась в том, что полученные увечья резали мою скорость передвижения в половину, а каждый шаг заставлял проседать и без того просевший бар жизни. Благо, я успел пробудить вечную. Пусть взгляд девушки и выглядел затуманенным, у нас все еще оставался шанс на победу. «Добей его!» Крик, подпитанный силой шепота палача и искаженной маской, заставил Лию вздрогнуть и окончательно сбросить оковы кошмара. Едва не отступив, Вечная вовремя опомнилась и попыталась завершить прерванную атаку. Вот только рубящий удар давно потерял импульс, а ее показателя силы явно не хватало, чтобы перерубить ставший на пути клинка хребет. К счастью, девушка не растерялась. Отпустив оружие, она ударом ноги с разворота по рукояти вогнала клинок глубже, снося голову зомби со слабшей шеей. Тяжело дыша, Ли отступила и неуверенно улыбнулась. В драке нижняя половина ее маски оказалась уничтожена, открывая часть лица. Ауру девушки настолько переполняли эмоции, что мне легко удалось уловить отголоски радостных мыслей и желания, чтобы ее похвалили. Лию переполняло ликование, но лишь несколько секунд. Лишившись головы, зомби так и не упал. Обмякшему телу это не позволили сделать разросшиеся до двухметровой длины руки, вонзившись в землю на манер опор. Одновременно с этим одна из уцелевших конечностей вырвала из рук хозяина четки с потрескавшимися бусинами, после чего отбросила их во тьму тумана. Артефакт начал преображаться с ужасающей скоростью. Гнилая древесина взмокла от просочившейся сквозь нее крови. Сотни алых капель слились в десятки ручейков, устремившихся к мутировавшим рукам, заставляя те таять подобно воску. Вот только вместо того, чтобы опасть на землю бесформенной кучей, податливая плоть начала сливаться, формируя нечто новое. «Беги!» Девушка, ждавшая совсем иных слов, замешкалась. Стоя спиной к зомби и мысленно празднуя победу, Лия не заметила надвигающейся угрозы. Едва оформившийся отросток набросился на вечную. Воскоподобная плоть покрыла руку Лии до самого локтя и сжалась. Кристаллическая броня отозвалась протестующим треском, а секундой позже начала крошиться. Девушка закричала и рванула руку, пытаясь вырваться, но это не дало результата. Отросток крепко держал жертву, медленно расползаясь вверх по захваченной конечности. Призвав оскал, я одним броском отсек руку Лии. Пусть отправить союзницу на перерождение было бы куда гуманней, но бой еще не окончился, а я был не уверен, что моих сил хватит для победы. Кроме того, интуиция подсказывала, что это не лучшее решение. К сожалению, пережитое оказалось выше сил Лии. Потеряв равновесие и упав на землю, Вечная с ужасом в глазах посмотрела на обрубок руки. Прижав культю к груди, она медленно поползла в сторону, даже не пытаясь сдержать слезы и стоны боли. У меня стало на одного союзника меньше. Приводить стрижа в сознание не было ни сил, ни времени. Воля восстанавливалась куда медленнее, чем я того хотел. Пришлось искать иной путь. Прошлый вывод оказался ошибочным. Зомби давно должен был отправиться на перерождение, но что-то насильно поддерживало в нем подобие жизни, а для артефактов большего и не требовалось. Идея атаковать сам саркофаг выглядела столь же сомнительно. Да, артефакт сильно пострадал, но в то же самое время я находился на пределе своих сил. Возможно, мне и удастся выжать из себя несколько мощных ударов, но и только. Следующим этапом станет потраченный лик. Тандем гробовщика и саркофага оказался слишком силен, а значит, нужно не убить или уничтожить, а разорвать их связь. Воспользовавшись серией мерцаний, я оказался в десятке метров над противником, после чего на остатки маны активировал дрожь земли. Долгую секунду игровые механизмы мира никак не реагировали, после чего Теллура поддалась. Тело рвануло вниз с огромной скоростью, в разы превосходящей свободное падение. Механика способности требовала, чтобы нога как можно скорее добралась до твердой поверхности, чего система и пыталась добиться. Причем, ей было неважно, что первым на моем пути окажется саркофаг, а не земля. В момент столкновения мне показалось, что кости в ноге вот-вот сломаются, но нет, выдержали. Правда, отдача заставила лопнуть обожженную корку запеченной плоти в боку, но это меня мало волновало. Гроб покрылся длинными и глубокими трещинами, сквозь которые показалось забитое оторванными руками нутро. Следом импульс перешел на зомби, отчего его плоть на спине лопнула подобно перезревшему гранату, обнажая бусины черного ихора и пару дополнительных рук, которые я все это время не видел. С самого начала боя я не придавал значения тому, как именно саркофаг держится на спине гробовщика, ведь артефакт не имел никаких ремней. Ответ оказался довольно прост и мерзок. Две крохотные, уродливые конечности пронзали спину Вечного на манер крюков, крепко обняв позвоночный столб. Прежде чем спрыгнуть с еще не поверженного врага, я успел призвать и запустить в огромную рану на спине зомби тех немногих пожирателей, что пережили тленный туман. Остальное нельзя назвать боем. Тандем был нарушен. Взбесившийся саркофаг больше не заботился о хозяине, и зомби попросту упал на землю, увлекая вслед за собой и гроб. Обезумевший отросток начал хлестать из стороны, но не найдя врага, принялся за гробовщика. Воскоподобная конечность слизывала целыми пластами плоть Вечного. Причем делала она это не в попытке избавиться от пожирателей. Дождавшись отката дрожи земли и выждав момент, я вновь активировал способность, но уже без всяких прыжков, на это банально не хватало маны. Благо, система вновь подалась и позволила провести удар под небольшим углом, вырывая с корнем и отбрасывая саркофаг в сторону. Удивительно, но то немногое, что осталось от зомби, продолжало жить. Сквозь огромную дыру в спине, я видел, как медленно бьется черное сердце. Гробовщик отличался воистину огромной живучестью. Впрочем, сейчас меня куда больше заботило собственное состояние. Одного взгляда через истинное искусство на аватару хватило, чтобы понять, насколько же плохи дела. Несколько увечий, с полдюжины переломов и нарушения функций практически всех внутренних органов, серьезный список. Тем не менее, после встречи с пустотой я чувствовал себя куда хуже. Объятия суккубы, энергетическое истощение, эффекты, срок, 21 часа 29 минут, крайнее снижение любого влечения, скорость регенерации всех показателей, 25%, срок, истек, негативные эффекты аннулированы, показатель выносливости, здоровья и маны, 50%, ментальное сопротивление, 10%. Пусть появившееся сообщение и походило на насмешку системы, оно оказалось как нельзя кстати. Регенерация ОС зависела от максимального показателя, так что фактически удвоившийся бар жизни серьезно ускорил восстановление. Убедившись, что не отправляюсь из-за полученных ран на перерождение, решил закончить с гробовщиком. Лучшим решением было взять Вечного в плен и окончательно разобраться с ним в обители, правда, я не был уверен в том, как именно это делается. Прошлым моим пленником была точка, причем она сама выдала нужный предмет, мешок на голову. В этот раз ничего подобного у меня не имелось под рукой. Промашку можно было бы списать на союзников, в конце концов, именно на них была поимка цели, но на деле я сам был виноват. В теории, я легко мог бы создать похожий предмет собственными руками, но сейчас мое подпространство оказалось максимально пустым. Порой полезно носить с собой кучу разного хлама. Оставалось последнее средство – взять пленника голыми руками. Учитывая его состояние, это не должно составить особого труда. А учитывая явно поврежденный разум гробовщика, я не переживал относительно того, что Вечный увидит что-то лишнее внутри обители. Правда, взяться за дело я не успел. Пространство вокруг меня и зомби начало преломляться, выдавая формирующийся кристаллический барьер. Воспользовавшись мерцанием, я едва успел выбраться из одной клетки, но моментально угодил в другую. Вторая попытка активировать способность отозвалась острой болью в затылке и дрожью в ногах. Опустевшие бармены – плохое подспорье для побега. «Прошу, без лишних движений», – донесся знакомый голос из глубин тленного тумана. Лишенная подпитки завеса только начала рассеиваться и не должна была растерять всю свою силу, но это не особо беспокоило Трехпалого. Правда, я не был до конца уверен, скрывался ли в недрах трехметровой гуманоидной кристаллической фигуры сам Вечный или это была призванная тварь. Кристаллическая клетка покаяния, осколок древней магии, что способен запечатать даже бестелесных и отмеченных высшими силами существ до тех пор, пока соблюдены условия. Описание барьера оказалось довольно скупым на подробности, но это не удивило. Будет странно раскрывать все карты перед пленником. Правда, кое-что мне все же удалось узнать, а именно, те самые условия, которые и поддерживали клетку. Кровь на руках, ранг 0, временный статус. Вы напали на Вечного без веской на то причины. Случайность или умысел, ответ на это даст лишь время. Эффекты. Шанс потери предметов в случае смерти плюс 1%. Потеря опыта в случае смерти плюс 1%. За ваше убийство не будет накладываться штраф. Длительность эффектов 3 минуты. Дополнительно. Статус остается активным 6 часов, после чего стирается. В случае повторного нападения за время активности статуса, он будет расти в рангах. Более высокоранговый статус требует дополнительных условий для снятия. Предатель. Ранг 0. Временный статус. Вы напали на члена группы. Сопартийцы имеют право изгнать вас. Эффекты. Невозможность вступать в группы и объединяться. 10% полученного в группе опыта перераспределяется на сопартийцев. Вы имеете наименьший приоритет при распределении добычи добытой группой. Длительность эффектов 3 минуты. Дополнительно. Статус остается активным 6 часов, после чего стирается. В случае повторного нападения за время активности статуса, он будет расти в рангах. Более высокоранговый статус требует дополнительных условий для снятия. Система весьма неоднозначно оценила попытку спасти Лию, повесив на меня разом 2 довольно сомнительных статуса. Благо, девушка в итоге выжила, так что мне удалось избежать клейма убийцы. В обычной ситуации, подобные штрафы послужат предупреждением и поводом действовать более аккуратно, дабы не навредить союзникам, не более того. Мне же повезло нарваться на носителя особой древней магии. Этого требовала ситуация. Лия успела потерять сознание, так что единственным свидетелем случившего оказался я сам. Благо, кровотечение остановилось, ведь рваную рану полностью покрыла кристаллическая корка. Возможно, отозвался гигант, но предосторожность не помешает. Разумно, с доводами парня было сложно не согласиться. Решив не тратить время на пустые слова, сосредоточился на медитации и восстановлении. Пусть в моих действиях и не было злого умысла, я не был уверен, что Стриж и остальные сумеют принять эту версию событий. Трехпалый тем временем привел в сознание Стрижа, причем сделал это весьма необычным способом. Для начала Вечный покинул нутро голема, преобразив последнего в столь же огромную линзу. Повинуясь воле хозяина, артефакт собрал лунный свет в пучок, который вонзился в голову замершего Вечного. Спустя десяток секунд во взгляде ассасина появился осмысленный блеск. Сбросив оцепенение, Стриж сделал несколько глубоких вдохов, с трудом унимая дрожь в руках. Натолкнувшись взглядом на то немногое, что осталось от зомби, парень невольно сделал шаг назад, после чего едва не бросился в атаку, но его остановил оклик Трехпалого. Возможно, я и ошибаюсь, но гробовщик почти наверняка стал частью кошмара Стрижа, пока тот проходил испытание души. Не сумев выместить гнев на зомби, перевел взгляд на Лию, а после переключился на меня. Видимо, в этот момент трехпалый обрисовал ассасину в общих словах ситуацию через аналог мысли речи. «Какого ты это сделал?» Парень сходу перешел на крик, даже не пытаясь сдерживать эмоции, сказывался пережитый страх. Гробовщик едва не убил ее, пришлось действовать по ситуации, пусть и без подробностей, но я сказал правду. Тем не менее, собеседнику ответ явно не понравился. «Отличное решение – устроить союзнику бесполезную пытку. Ты мог бы отправить ее на перерождение, избавив от мучений. О чем ты вообще думал? Совсем поехал со своими замашками палача? О чем я думал? Наверное, о том, как не дать тому парню прикончить нас всех». Учитывая дыру в животе, откинув край плаща, показал вечным дыру в боку с опаленными краями, для этого требовались союзники. К сожалению, заканчивать бой мне пришлось самому. Почему разбудил ее, а не меня? Сквозь зубы процедил вечный, даже на секунду не допускавший, что Лия могла очнуться сама. С ней риск получить удар в спину был куда меньше. Опешив, Стриж несколько раз порывался ответить, но в итоге промолчал. Парень и сам прекрасно понимал, что после всего им сказанного, было бы глупо ждать доверия с моей стороны. Тальп, как она, до признания собственных ошибок парню было очень далеко, но он хотя бы оставил нападки. Имя оказалось реальным, заняв положенное место над головой трехпалого. Без сознания, болевой шок, отозвался трехпалый. Привести ее в сознание? Нет, хватит ее мучить. Бросив на меня злой взгляд, он занес клинок для удара. Вокруг могильник, территория гробовщика. Убивать ее здесь, не лучшая идея. Если тебе есть что сказать, то говори нормально, огрызнулся Стриж. Это лишь интуиция, покачал я в ответ головой. Только и всего, с презрением хмыкнул ассасин. Мое дело предупредить. В любом случае решение принимать тебе, как и брать после на себя ответственность. Поначалу парень собирался проигнорировать предупреждение, возможно, из банального нежелания последовать моим словам. Тем не менее, разум все же взял верх. Тальп, используя анальгетики, попробуй привести ее в сознание. Появившаяся в руках трехпалого склянка сразу привлекла мое внимание. Название содержимого отлично говорило само за себя. Подобный расходник наверняка будет иметь отличную цену. Впрочем, даже не говоря о продаже, в первую очередь нужно обеспечить препаратом стаю и себя. Сегодня мне повезло, сущность нежити была практически лишена ощущения боли, но этого нельзя сказать об остальных началах. «Аризавий, сможешь создать нечто подобное? Это будет сложно», — серьезно ответил алхимик. «Настолько сильно испортить рецепт, без особого таланта тут ничего не выйдет. В твоем мастерстве никто не сомневается, так что давай сразу к делу». Первый виток кишит ядовитыми насекомыми. При грамотной комбинации секретов нескольких желез должен получиться неплохой анальгетик. Аризавий намеренно растянул незнакомое слово, словно пробуя его на вкус, и, судя по всему, остался доволен. «Думаю, он будет резать примерно треть болевых ощущений. Если хочешь чего-то большего, то придется найти более сильных тварей. А что насчет побочных эффектов? У всего есть своя цена», — с безразличием бросил алхимик. «Как я и сказал, если хочешь чего-то большего, достань расходники получше. Впрочем, есть и иной путь. Уступив всего один этаж замка, твоя стая не только получит отличный анальгетик, но еще и великолепную лабораторию. Одна секция, при этом все четыре зала должны быть достаточно полезны стае и по отдельности. Поверь, в моей лаборатории не будет бесполезных залов. Главный вопрос, сумеешь ли ты найти для них подходящих специалистов? Нынешний набор кандидатов не внушает оптимизма», не скрывая явного разочарования, съязвил безумец. «Ты ведь понимаешь, от чего отказываешься?» «Понимаю, но сейчас замок слишком мал для твоих амбиций». Предложение Аризавия действительно звучало весьма заманчиво. Выпади подобный шанс тому же льву, тот наверняка бы без раздумий пожертвовал секцией или целым замком. Вот только ресурсы стаи были слишком ограниченными. Возможно, в будущем. «Да-да, я тебя понял». С ворчанием перебив меня, алхимик и вовсе оборвал наш мысленный диалог, по крайней мере, так мне показалось. Прежде чем я успел окончательно прервать связь, до меня донеслись случайные отголоски мыслей Аризавия. Безумец сразу взялся за дело и начал набрасывать план будущей лаборатории. Попутно местный не забывал невзначай сетовать на то, каких сильных эффектов в итоге придется лишиться. Столь детская попытка манипуляции со стороны безумного гения выглядела слишком необычно. К этому моменту Тальп влил в рот Лии содержимое уже второй склянки, причем та отличалась от анальгетика. Судя по тому, что девушка со стоном открыла глаза, именно второе зелье позволило привести вечную в сознание. С трудом сев, Лия несколько секунд провела в ступоре, но едва затуманенный взгляд обрел ясность. Лия со страхом посмотрела на культю. Закусив губу, Вечная сумела подавить крик, но по побледневшему лицу лились слезы. Несмотря на свое рвение, Стриж не стал набрасываться на Лию с вопросами, дав девушке небольшую передышку. Последующий разговор я не слышал. Тальп без особых усилий призвал несколько подавляющих звук рун печатей. Все, что мне оставалось, так это наблюдать за девушкой. В отличие от Стрижа, та стояла ко мне лицом. Секунд через 20 с начала разговора Вечная вздрогнула, после чего неуверенно перевела на меня взгляд и покачала головой. После недолгой паузы Стриж, пусть и нехотя, но перекинулся парой слов с Трехпалым, после чего Тальп заставил мою кристаллическую клетку исчезнуть. Подозрения сняты, ответом послужил молчаливый кивок ассасина. В таком случае я его забираю, зомби был слишком ценен, чтобы я его бросил. Забираешь? Идея явно не понравилась союзнику. Мы ловим, ты приводишь в исполнение приговор, после расходимся. Помнишь, ты ведь сам говорил, что нам не стоит лезть в дела друг друга. Если его надо убить, убей. Мы карательный отряд, а не поставщики живого мяса для твоих забав и экспериментов. Забав, экспериментов, я невольно усмехнулся. Образ морального урода в моем лице слишком глубоко засел в голову Стрижа. Теперь в его глазах я не просто убивал людей, но и получал от этого удовольствие. Можешь насмехаться сколько угодно, но фактов это не изменит. Ты ведь не хочешь сказать, что на самом деле белый и пушистый добряк? В некотором роде подозрения Стрижа оказались верными. У меня действительно имелись планы на гробовщика, и их никак нельзя назвать гуманными. Отчасти ты прав, но боюсь, тебе уже поздно переживать о судьбе этого парня. Самое страшное, что с ним могло случиться, уже случилось, причем, не без вашей на то помощи. Ответ застал Стрижа врасплох, чего я и добавился. От самого начала и до конца, мы сражались не против самого Вечного, а только против его артефактов. Думаю, этого никто не будет отрицать. Ответом послужила тишина. Даже упертый ассасин не стал отрицать столь очевидной странности в поведении врага. Этому можно найти много объяснений, но, на мой взгляд, наиболее вероятна одна версия. От разума этого человека ничего не осталось задолго до нашего прихода. На самом деле, у меня имелось несколько теорий, но я не стал о них говорить. Ведь по наиболее вероятной версии, до определенного момента наш враг сохранял остатки разума, но в процессе битвы окончательно перегорел. Слишком уж резко выросла сила саркофага, после того, как одна из призванных рук избавилась от щеток. Думаешь, мы поверим в этот бред? Это лишь твои домыслы? Сразу же отмахнулся Стриж. С чего ты вообще это взял? Подобрав отсеченную Лии голову зомби, я подошел вплотную к кристаллическому барьеру, за которым находилась троица. С такого расстояния они должны были отлично видеть трофей. И, лишь мельком взглянув на голову, с вызовом бросил ассасин. Советую присмотреться повнимательней. Стриж явно не собирался прислушиваться к подсказке. А чего нельзя сказать о Лии? Девушка быстро заметила неладное. Он моргнул, севшим голосом прошептала Вечная. Технически гробовщик все еще жив и даже в сознании, даже после того, во что он превратился. Переведя взгляд на останки зомби, Лия вновь побледнела, невольно прижав к себе культю руки. Видимо, девушка невольно примерила на себя участь павшего врага. Даже так, его состояние не повод. Ты не понял, я не пытался договориться, лишь дал повод твоей совести затихнуть. Парень явно не понимал намеков, так что пришлось говорить более прямолинейно. Зомби идет со мной. Наше задание звучало иначе. Ты собираешься пойти против бургомистра? Уже менее уверенно возразил Стриж. Местный хотел решить проблему в лице гробовщика и ничего не говорил о методах. Поставленной цели я достигну, в этом можешь не сомневаться. Предлагаешь поверить тебе на слово? Это был бы разумный шаг. Но если ты требуешь демонстрации, ты можете доложить бургомистру о выполнении миссии, а мне пока потребуется провести ряд приготовлений. Тальп, если не затруднит, убери барьер. Для начала мне потребуется взять зомби в плен. Мы свою часть выполнили, и в случае, если что-то пойдет не так, то расхлебывать тебе придется самому. Парень явно намеревался продолжить спор, но я попросту его проигнорировал. В конце концов, меня не волновало, за кем осталось последнее слово. Получив иллюзию победы, Стриж, демонстративно сплюнув под ноги, пошел в сторону деревни. Вслед за парнем последовали и остальные, а кристаллический барьер над зомби начал рушиться. Вновь призвав ворона и убедившись, что троица действительно ушла, я взялся за зомби. Пленить едва живой кусок плоти – дело нетрудное, но мне все равно пришлось соблюсти условия. Собрав в одном месте то немногое, что осталось от вечного, я озвучил желание пленить врага, и система с готовностью откликнулась. Правда, без дополнительных атрибутов процесс обещал растянуться на 10 минут, но в отличие от середины боя, сейчас подобная заминка не выглядела проблемой. Всего требовалось выполнить два условия: минимальный уровень здоровья и отсутствие попыток бегства или сопротивления со стороны цели. В иной ситуации мне бы пришлось удерживать потенциального пленника, но в случае с гробовщиком, только и оставалось, что выждать положенное время. Выпустив на волю проглота и копа, остальные насекомые не пережили схватку, сам погрузился в медитацию. Причем моей целью было не восстановление, а банальное желание притупить боль. За время схватки регенерация выжила из организма все доступные резервы, так что полоска здоровья практически не заполнялась. Да и тот немногий прогресс, что имелся, оказался заслугой проглота. Здоровяк без устали пожирал разбросанный вокруг тлен. Коп оказался не менее полезным, довольно быстро вернувшись с добычей, четками. Именно этот артефакт отбросила одна из рук саркофага, прежде чем те конечности начали мутировать. Стоило четком оказаться в моих руках, как я почувствовал желание занять чем-то пальцы. Ощущение появилось на самой периферии сознания, нечто схожее происходит, когда занят чем-то скучным или не можешь принять решение. Рутинный жест, вроде поглаживания головы, постукивания пальцем по столу, не более того, тем не менее, лишенный эмоций разум сумел подметить странность. Слезы праведника. Мир полон зла, тьмы и смерти, но даже в этот скорбный час я сохраню свой разум чистым и не отвернусь от заветов сердца нашего, неся в душе покаяние и праведность. Танаэль, последний слуга мертвого бога. Ранг, вне рангов. Тип, реликвия. Статусы, сломанная, часть эффектов отсутствует или ослаблены. Истощенная, нуждается в напитке божественными силами. Свойства, отрицание зла, развеивает или ослабляет действующие эффекты. Подавление зла, ослабляет последователей зла в радиусе 20 метров. Уничтожение зла, последователи зла получают чистый урон. Очищение зла, помогает избавиться от проявлений зла в душе. Дополнительно, активным может быть только одно свойство за раз. Активное свойство длится 1 час и использует 1 бусину. Для очищения бусины требуется принять и выполнить обет. Число очищенных бусин зависит от сложности выполненного обета. Бусины 7/24. Эффекты. Дух плюс 25%. Ментальное сопротивление плюс 25%. Сопротивление проклятиям плюс 25%. Сопротивление элементу смерти плюс 25%. Сопротивление элементу тьмы плюс 25%. Сродство с элементом свет плюс 25%. Закрывая глаза на туманное описание свойств, одни лишь эффекты делали четкий одной из сильнейших реликвий, что я видел. Пусть артефакт усиливал не самый полезный для меня атрибут, суммы прироста выглядели слишком заманчиво. Заинтригованный предметом, я намеренно поддался его влиянию и подхватил большим пальцем случайную, черную бусину, перетянув ту через указательный палец. Ничего не произошло. После второй бусины, также черной, в голове промелькнул, будто знакомый мотив. Подобное бывает, когда в голове всплывает надоедливая песенка, от которой после не можешь избавиться весь день. Вместе с тем, у меня появилось новое желание прислушаться и вспомнить слова распева. Третья бусина оказалась белой и отозвалась легким жжением в пальцах. Странно, но это ощущение показалось приятным. Невольно сжал белоснежный шарик, прежде чем продолжить перебирать четки. Вот только бусина моментально треснула и начала темнеть. Активировано свойство очищения зла. Сущность нежити, 5. Желаете привязать артефакт к аватаре? Да, нет. Прежде чем я дал ответ, очередной вдох отозвался резкой болью в ране на животе. После потери 5 единиц энергии души, сущность нежити перестала занимать явную лидирующую позицию среди прочих начал, отчего эффект подавления чувств и эмоций развеялся. Это меня и спасло. От начала и до конца мне казалось, будто я контролирую происходящее и изучаю артефакт, в то время как именно этого он и добивался. Лишь благодаря вернувшейся боли мне удалось сбросить наваждение и перестать перебирать четки. Первым моим порывом было избавиться от опасного предмета, но если честно, то я не был уверен, что это желание принадлежит мне. Возможно, артефакт просто решил избавиться от неподходящего носителя. Поставив целью, я принялся изучать реликвию, в надежде получить новую информацию. Задача оказалась не из легких, ведь внешне четки почти ничем не выделялись и не имели никаких особых символов. Простые бусы, только и всего. А вот с аурой предмета все оказалось куда интересней. Излучаемое артефактом сияние словно пыталось дотянуться до моей искры, чтобы подавить неугодные ей сущности. Благо, без соблюдения ритуала, перебирания бусинок, четки не могли повлиять на мою душу. Чем дольше я пытался докопаться до истины, тем сильнее чувствовал неприятное ощущение в глазах. Причем, даже уничтоженное око демона отозвалось фантомной болью в пустой глазнице. Больше всего порадовало именно последнее, любые подвижки в этом направлении могли стать возможностью восстановить глаз. Правда, с полноценными экспериментами решил повременить. Подобным стоило заниматься в обители, в безопасности и поддержкой, а не посреди заброшенного кладбища с дырой в животе. Кроме того, мне было чем здесь заняться. Скульптура «Вечный покой». Мир Теллуры полон загадок, но некоторым из них лучше навечно быть погребенными временем и завесой неизвестности. Ранее скульптура являлась печатью и хранила опасный артефакт. Статус – разрушено. Эффекты – отсутствуют. Пусть описание статуи и не давало однозначного ответа, изображала ли она серую госпожу. Впрочем, это никак не повлияло на мои собственные выводы. Несмотря на полное отсутствие эффектов, я хотел забрать скульптуру. В пристанище у меня уже имелся алтарь смерти, но в планах была застройка секции под служение всем трем ипостасям единого и серой госпоже. Учитывая явное сходство, статуя должна отлично вписаться в молельный зал. Главной загвоздкой, как я считал, являлся сам перенос скульптуры, но спустя пару минут с этим удалось разобраться. Изначально планировал набросать на саму статую узор обители, но в итоге отказался от этой затеи. Навряд ли смерть оценит подобные художества. Вместо этого повторил узор на земле вокруг изваяния. Закончив с приготовлениями, попытался активировать перенос в пристанище, мысленно акцентируя внимание системы на статуе. Отчасти задумка удалась, вот только все оказалось не столь просто. Первым требованием оказался расход энергии за направленную телепортацию. В целом, тут ничего нового. Именно обитель обеспечивала энергией перенос членов стаи, и подобные траты ни на что особо не влияли. А вот второе условие оказалось куда неприятней – падение репутации со смертью на единицу. Главный вопрос – было ли это платой за перенос ценного предмета или намек на недовольство серой госпожи? После недолгих раздумий, я все же склонился к первому варианту. Будь смерть против моих действий, наказание наверняка оказалось бы куда неприятней. Пленен вечный, все там будем. Получен доступ к структуре усыпальница, ранг 11, статус, неактивно. Чистокол из гробов оказался куда интересней, чем я изначально предполагал. Пусть новая захваченная структура и уступала в ранге кровавому бассейну, но более чем вдвое превосходила постройки внутри обители. Столь ощутимый перепад в рангах наводил на неприятные мысли о собственных способностях, но трезво оценив ситуацию, не увидел ничего необычного. В отличие от меня, Гун-Гун и Гробовщик вкладывали все силы в одну единственную постройку, в то время как в пристанище их общее число приближалось к двум десяткам.